Глава 21. Сила света. Боремир долго был без сознания. Я ухаживала за ним вместе с бабушкой. Лежал он в мужской половине дома, в бывшей комнате Белозара и Велеславы. Мне казалось, что воин уже больше находится за границей миров, в царстве Мары, чем здесь, в Яве. Дыхание его было таким слабым, что надо было прислушиваться. Демид почти не заходил к брату. Я видела, что он переживает и часто думает об их конфликте с Белозаром. Простить Боремиру предательство мой Ладу не мог, но и вычеркнуть брата из своей жизни тоже. Долг обязывал его помочь раненому, а честь восставала против этого. Пылающий внутри огонь не признавал полумер. Я вспоминала то время, когда при столкновении со старейшинами у лесного алтаря Демид невольно пробудил в себе огонь и долго хворал после этого. В нем боролись противоположные стороны, ведь дар нельзя пробуждать из ненависти, тогда он обернется против тебя самого. Но все же мы знали, что его душа полна света, и если тело справится, то с ним все будет хорошо. С Боремиром сейчас было иначе. Его сердце оставалось полно злобой, и тело уже не могло выносить такого скопления зла внутри себя. Чтобы он поправился, нам оставалось только просить богов быть милостивыми, вернуть воину сознание и с ним шанс на изменение. Сидя за рукоделием рядом с ним, я думала, чем я еще могу помочь. И мое внимание привлек талисман, который был надет на воине, когда он попал к нам. При омовении ран я сняла этот амулет, и бабушка забрала его к себе в избу, сказав, что нечего проводнику тьмы делать в моем доме. «Давай сожжем его», — предложила я. «Зачем же жечь?» — ответила колдунья. «Он нам еще пригодится». Через несколько дней она принесла талисман обратно, заметив, что в нем нет больше силы. «Все чары колдуна покинули этот предмет», — сказала она. «И маг решит, что его владелец окончательно перешел границу миров». Я обрадовалась такой вести, потому что опасалась преследования нового князя, если он вздумает искать своего пропавшего дружинника. Тогда я положила талисман на стол, так как была занята перевязкой ран. А сейчас он привлек мое внимание. Аккуратно прикоснувшись к амулету, я ничего не почувствовала. Сейчас это был просто камень на веревочке. «Зачем бабушка решила его оставить?» – подумала я. «Он же теперь бесполезен». Но, подержав талисман в руке, я поняла, что это не так. Являясь долгое время проводником тьмы, камень сохранял свои свойства передавать послания. И сейчас он был пустым, но я могла это исправить. Положив его между ладонями, я произнесла несложный шепоток, который должен был наполнить камень добром. Я говорила о земле, от которой происходил этот талисман, о солнце, что грело его, пока он лежал на ней, о воде, льющейся с неба, что омывало его, когда он был свободен, о ветре, который, налетая, поднимал мелкий песок, но не в силах справиться с камнем, летел дальше. «Пусть этот талисман теперь соединяет Боремира с природой», — просила я. «Только она может помочь ему». Я аккуратно надела талисман на шею воина. Провела руками над его телом. Поток от земли, что я попыталась вдохнуть в Боремира, когда его только привезли, так и оставался слабым и совсем не мог пройти через сердце. Я надеялась, что стихии, заключенные сейчас в талисмане, помогут расчистить дорогу поддержки, что идет через стопы от пращуров. Через несколько дней я заметила, что движение потока внутри воина стало сильнее. Как соки дерева, поднимающиеся по весне из корней к вершине, стремилась снизу вверх сила рода, укрепляющая своего сына. Боремир открыл глаза. Было видно, что он не понимает, где находится. Я наклонилась к нему, чтобы поприветствовать, но его глаза вновь закрылись. Только к вечеру того дня он посмотрел на меня осознанно, огляделся по сторонам, узнал отцовский дом, и вдруг в области его сердца блеснула полоска света посреди темного тумана, как лучик солнца, мелькнувший на небе во время грозы, озаряет землю, так и светлая полоса разрезала сердечную тьму. Родные стены напомнили о том, что было давно забыто и предано им за последнее солнце. Я поднесла к губам Боремира чарку с целебным настоем, и он жадно глотнул. До этого я только смачивала его губы водой. Утолив жажду, воин с подозрением взглянул на меня. «Как я попал домой?» — спросил он. «Белозар привез тебя», — ответила я. В глазах брата мужа появилось еще большее недоверие. «Я пытался погубить его, а он меня спас?» — спросил он. «Да, делая это, он рисковал собой», — сказала я. «Но не мог поступить иначе». Воин вновь закрыл глаза. «Долго я уже здесь?» — задал он вопрос. «Луна еще не успела смениться», — ответила я. «Демид дома?» «Да, позвать его?» «Не надо», — быстро ответил воин. «Пока не надо». Я не стала настаивать. Встреча братьев пугала меня. Зная, что Демид не причинит Боремиру вреда, я все же опасалась того, как пройдет их разговор. Мой Ладо был зол на брата за его выбор и нападение на Белозара. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила я больного. «Будто меня нет», — сказал он. И больше мы не разговаривали. Когда на следующий день мне надо было перевязать ему раны, я чувствовала, что Боремиру было неудобно. «Это может сделать бабушка», — предложила я. Мужчина кивнул. Я заметила, что он крутит в руках талисман, что я надела ему на шею, а оттого идет будто тихая песня природы, шум листвы, журчание воды в ручье, и потоки жизненной силы становятся благодаря этому сильнее и охватывают все больше областей тела. «Я не должен был выжить», — сказал Боремир. «Как тебе удалось меня спасти?» «Это не я, это боги сохранили тебя в яви». «А может, меня просто не хотят принять в царство Мары?» — усмехнулся воин. «Не думаю», — улыбнулась я. В этот момент в комнату зашел Демид. Я удалилась, оставляя братьев одних. Какое-то время мужчины молчали, глядя друг на друга. Демид понимал, что брат только недавно пришел в себя, и сейчас не время для упреков, но хотел спросить у него, как он перешел на сторону тьмы. Боремир не горел желанием общаться со старшим братом. Он чувствовал себя слабым и беспомощным перед ним, и при этом был обязан его жене своим исцелением. «Отец наказал мне принять тебя», — начал Демид, и, увидев изумленный взгляд младшего, сказал. «Отец жив, мы не видели его, но покровительство, которое он нам оказывает, не оставляет сомнений, что он не перешел границы миров и ходит по яви, как и мы с тобой». «Мне он не давал весточек», — ответил Боремир. «Зато он спас тебя, погасив пламя, что наслали на тебя боги». «Не боги, а Белозар», — возразил брат. «Пламя Перуна, что ты направил на брата, не достигло его, а, отразившись, вернулось к тебе. Думаешь, это по силам человеку? Только боги могут поставить такой щит», — ответил Демид. «Вы всегда были лучше меня», — сказал Боремир, откидываясь на подушку. «Зачем было спасать, чтобы вновь попрекать? Мы все равны и были одинаково любимы нашими родителями, но ты всегда отделялся от нас и в итоге перешел на другую сторону. Я искал себя. Среди вас я был чужим, ваши стремления были чужды мне, и я хотел найти тех, кто будет считать так же, как и я. И как же должны думать близкие тебе по духу люди? Они не должны жертвовать своими интересами ради других. Отец всегда учил нас служению и защите слабых, а я не хочу лишать себя чего-то ради других. Я не хочу испытывать нужду ради того, чтобы другим было хорошо». Демид помолчал, обдумывая слова брата. «Но отец и не требовал от нас этого», — сказал он. «Защищать свою землю — это долг каждого, и здесь неважно, слаб ты или силен. Ты делаешь то, что можешь. Боги дали нам силу, наш огонь способен погубить множество врагов, поэтому мы защищаем тех, кому это недоступно, а они, в свою очередь, помогают нам. Чтобы воин, вернувшись из поля брани, мог утолить голод и жажду, множество слабых, как ты их называешь, хотя это не так, трудятся день и ночь. Женщины шьют одежду, мужчины собирают урожай. Ты говоришь про время вражеской напасти, но в мирное время отец тоже учил нас не стремиться к богатству и делиться с другими, — ответил Боремир. Разве мы плохо жили? Наш дом всегда был один из лучших, У нас всего было в достатке. Чего тебе не хватало? А тебе никогда не хотелось почести и власти, от которых отказались наши родители? Матушка была княжеских кровей, а мы не имеем никаких привилегий. Меня не прельщает участь правителя, — ответил Демид. Ты мало знал княжескую чету. Я больше вашего общался с Доброславом. Его жизнь была сложна. Бремя власти мало кого делает счастливым. Так что я никогда не жалел о том, что матушка отказалась от княжеского титула, тем более, что иначе она бы не смогла стать женой нашего отца, и нас с тобой не было бы в Яве. Буремир молчал. «Ты бежал от нас и от себя», — продолжал Демид, «вместо того, чтобы заглянуть в свое сердце и найти в нем ответы. Знаешь, меня когда-то манили путешествия и подвиги. Я хотел посмотреть южные земли. Но когда в моей жизни появилась Млада, свет мне стал люб только рядом с ней. Почему ты не завел семью?» «В моей жизни не встретилась такая девица, как твоя жена», — проговорил Буремир. «А ты ее искал? Ты открыл свое сердце, чтобы оно могло увидеть суженую? Насколько я помню, ты всегда отворачивался от невест. Тебе была интересна жизнь простого селянина и мужа. Ты хотел славы и признания, старался быть лучше всех, но стремился к этому не ради блага и служения богам, а ради собственного самолюбия, и сердце твое при этом было закрыто. Свет прави не попадал в него. Из-за этого ты избился с пути», — сказал Демид. Младший из братьев погрузился в воспоминания. Он на самом деле мечтал о славе, но не для того, чтобы быть лучшим, а чтобы выделиться из ряда своих братьев. Все они, как на подбор, были сильны и благородны, и стать лучшим среди них было возможно, только добившись чего-то особенного, например, воинских почестей. Ради этого Буремир и пошел в дружину нового князя. Он хотел стать воеводой, приближенным правителя, и тогда его положение стало бы выше, чем у братьев. А вот зачем ему было это надо, он сейчас уже и не мог понять. Да и столько солнц на службе не дали ему ничего, кроме лишений. Он ничего не ответил брату, и тот ушел. Демид видел, что брат еще не готов менять свои убеждения. Оставшись один, Буремир обратил внимание на слова, сказанные старшим братом во время разговора. «Боги наслали на тебя пламя, а не Белозар», — крутилось в его голове. «Значит, даже боги против меня?» Эта мысль была тяжела. Раньше она не приходила ему в голову, и душевная боль, нежданно прорезавшаяся от этих слов, стала сильнее телесной. И только талисман, принесенный бабушкой Млады, поддерживал его и давал силы. Никогда раньше он не чувствовал такого от этого амулета. Необъяснимое спокойствие шло от него. После возвращения Белозара из похода темный колдун внимательно наблюдал за ним, а также за его братом. Буремира он ощущал через талисман, который был на груди воина. Он давал сигналы, остается ли мужчина в яве или ушел в царство Мары. В какой-то момент амулет выпал из поля зрения колдуна. Он пытался его найти, но тщетно. Камень будто перестал существовать, а все, чем он был наполнен, чувствовалось в земле. «Наверное, амулет погребен вместе с воином», — подумал колдун. «Нигде в яви их не видно. Значит, вся надежда на Белозара».